Буран обычился и, выставив пятерню вперед, усилил ледяной щит. Панцирь из ледяной корки стал еще толще и оброс острыми, как шипы, выступами. «Бесполезно», – прокомментировал действие здоровяка маг, стоявший на краю тренировочной площадки вместе с левитанией. Ветру плевать на его шипы. Тем временем плевок перемещался вокруг защиты брата и выдавал в нее одно лезвие за другим, постоянно проверяя крепость ледяного панциря, выискивая уязвимости. А уже через секунду Буран, дождавшись, когда карлик потеряет бдительность и подойдет достаточно близко, резко заставил шипы вырасти в огромные ледяные иглы. Лед ударил в щиты плевка. Но вместо того, чтобы остановиться, иглы отделились от щита и превратились в стрелы, которые попытались ударить в место, где пару мгновений был карлик. «Это бесконечно», — недовольно фыркнуло левитание. «Младший слишком быстрый, а старший слишком сильный. Они никогда друг друга не победят». «Буран в итоге окажется победителем», — мотнул головой маг. «У него просто запаса сил больше. На истощение выведет бой, и все. Плевок быстро сдуется». «Слушай, а зачем все это?» – задумчиво поинтересовалась девушка. «Я про эти тренировки и занятия». «Северяне действительно решили взять от учебы все, что возможно», – пожал плечами маг. «Буран не очень сообразительный, но довольно упертый и старательный. Плевок – наоборот. Если они не отпустят хватку, мне кажется, они станут серьезной силой на родине». «Думаешь, они собираются покорить северные народы?» «Не покорить, а подчинить», – кивнул маг. «Это трудно осознать, но иногда объединение народов получается через кровь. И они готовы лить столько, сколько потребуется». «Это как-то по-варварски», — сморщившись, буркнула друид. «Они и есть варвары, которые собираются объединить других варваров», — хохотнул маг. «Не стоит ожидать от них другого». Вдруг все резко начало покрываться инеем, а воздух изо рта превращаться в пар. «Ну вот, собственно, и подтверждение моих слов». Кивнул темный ученик на битву двух братьев. Буран просто задавил его силой, работая на износ. Выдох ледяной бездны Бурана заставил опуститься температуру в тренировочном зале настолько, что стены, пол и потолок мгновенно покрылись белым ковром из инея. Плевок, поняв безысходность положения, поднял руки, признавая поражение. «Я все еще сильней», — улыбнулся Буран, отпуская силу. «А я все еще недостаточно быстр и хитер». Устало кивнул карлик. Здоровяк подхватил брата и водрузил на плечо, после чего отправился к наблюдателям. «Победа за мной!» – гордо заявил Буран, подойдя к магу. «Не сомневался», – улыбнулся маг. «Однако рано или поздно твой братец научится обходить твои щиты». «Найду новые, сильнее и опаснее». «Будем надеяться, что так и будет», – улыбнулся маг. «Сегодня вечером мне обещали пару трупов. Вы как?» «Мы в деле», – хором заявили братья. «Что?» – возмутилась девушка. «В смысле в деле? Маг, ты заставляешь их заниматься мерзостями с трупами?» «Не мерзостями, а посмертным допросом», – поправил маг. «Мы сами», – вмешался плевок. «Это очень полезный навык. Тем более, что его можно провести, не владея магией смерти или тьмой». «И на кой вам может понадобиться оживший мертвец?» – с брезгливым выражением лица поинтересовалась левитания. «Нам не пришлось бы менять селение рыбаков, если бы мы знали, кто присылал нам убийц», — ответил здоровяк. «Мертвецы обычно не общаются с живыми». «Мы знали бы, кому мстить, сумей спросить мертвых родичей, от чьей руки они погибли», — добавил карлик. «Это все ты», — ткнула пальцем в темного ученика девушка. «Это все твое влияние. Ты их испортил». «Я? Они сами ко мне пристали», — возмутился маг. «И если ты не заметила, я их желание сейчас спросил». «Маг, темное таинство!» – донесся громкий окрик от входа в тренировочный зал. Маг обернулся и увидел взмыленную и растрепанную заведующую кафедры целительства. «Такой я ее не видел», – задумчиво произнес Буран. «Что-то случилось», – кивнул маг и быстрым шагом направился к женщине. «Маг, мне нужна твоя помощь», – облизнув губы, произнесла она и сразу добавила. «Помощь в целительской стезе. Тяжелый больной?» «Очень тяжелый и влиятельный больной», — поправила Маргарет. «Где он?» «На кафедре», — с трясущимися руками произнесла Альп. «У меня в кабинете». Маг кивнул и, пару секунд поразмыслив, ответил. «Нужны мои инструменты. Я возьму шкаф. Возможно, потребуется также и ваша помощь». «Да, конечно». «Можно нам?» — послышался нерешительный голос плевка за спиной. Маг оглянулся и обнаружил своих товарищей. За решением он взглянул на Альп. Та устало махнула рукой и открестилась. Лишь бы не мешали и помалкивали.